Глава 13. У меня и дух захватило. Чуть я не грохнулся навзничь. Остались на разбитом пароходе в такой компании. Однако нельзя было терять времени. Надо было отыскать их лодку и захватить себе. Дрожа и спотыкаясь, мы стали пробираться по правому борту. Медленно-медленно. Кажется, вечность прошла, пока мы добрались до кормы. Лодки нет. Джим говорит. Я больше идти не могу. Так ослабил от испуга. А я говорю, идем. Хуже будет, если застрянем на этих обломках. И так мы опять поползли, всю рубку обошли с кормы и добрались до люка. Оттуда стали перебираться с окошка на окошко, ибо весь низ был под водой, и добрались до боковой двери. Вдруг видим, лодка тут. Уж и обрадовался я. Спрыгнуть хотел, а дверь и отворилась. Один из разбойников высунул голову наружу, на шаг от меня. Теперь, думаю, пропали. Но он тотчас же одернул голову и говорит... «Билл, убери этот проклятый фонарь, смотреть мешает». Он сбросил в лодку чем-то набитый мешок и сам сошел. Это был Паккард. За ним и Билл уселся. Паккард говорит. «Готово, отчаливай». Я чуть не сорвался с окошка, так ослабел. А Билл говорит. «Постой, а ты у него деньги взял?» «Нет, а ты?» «Я тоже забыл, значит, они у него и остались». «Ну нет, я пойду отберу. Столько хлам забрали, так деньги не бросим». Скажи, а он не догадается? Пускай догадается, что нам такое. Ну, идем. Они вышли из лодки и полезли назад. Хлопнула дверь, и в ту же секунду я очутился в лодке. Джим тоже. Я выхватил нож и перерезал причал, и мы поплыли. Мы не притронулись к веслам и не сказали ни слова, даже боялись дохнуть. Просто скользили вниз по воде, в мёртвой тишине. Миновали кожух, миновали корму. Еще секунда, другая, и мы очутились пониже судна футов на сотню. Оно пропало во тьме, будто и не было его. А мы были целы. Когда мы отошли еще футов на 400, то увидали опять огонек, как искра мерцает. Это светился фонарь у двери в каюту. Должно быть, злодеи хватили с лодки своей и разобрали, что вместе со связанным сами попали в беду. Джим взялся за весла, и мы поплыли на поиски плота. Тут в первый раз меня укусило за сердце. Тоже ведь люди. Раньше было не до того. Страшно, думаю, даже убийцам в такую ловушку попасть. А что, если бы я сам был убийцей, и меня бы так бросили? Я и сказал Джиму. Как только увидим какой-нибудь свет, сейчас же пристанем. Повыше или пониже, лишь бы местечко найти для плота. Ты останешься, а я к людям пойду. Чего-нибудь навру и пошлю их на выручку. Пусть вытащат этих разбойников. А если угодно, пусть потом их вешают. Да только по закону. Вышло, однако, не так. Буря опять поднялась хуже прежнего. Полил дождь. Огня не было видно, жители спали. Мы плыли дальше и дальше, высматривали свет на берегу. А на реке разыскивали плот. Дождь унялся, но тучи остались, и молния сверкала. При ее свете мы увидали впереди что-то большое, черное на волнах реки. Мы пустились к нему. Это был наш плот. И как же мы обрадовались, когда опять перешли на него. Тот чужой мелькнул огонек на правом берегу. «Ну, говорю, я поеду». Лодка была наполнена разной рухлядью, которую шайка забрала с прохода. Мы свалили ее в кучу на плот. Я велел Джиму плыть дальше, а мили через две зажечь фонарь и так и не гасить, пока я не вернусь. Потом взялся за весла и поехал к берегу прямо на огонь. Минут через пять на Косогоре мелькнули еще два или три огонька. Это была деревушка. Я подъехал поближе. Вижу, фонарь висит на носу парового парома. Я объехал кругом, разыскивая сторожа. Потом вижу, вот он сидит у якорной стойки. Уткнулся головой в колени и сладко спит. Я легонько толкнул его в плечо, раз и другой. Потом захныкал. Он вздрогнул с просонок, но когда увидал, что это только я, то зевнул, потянулся и сказал. «Ну, что надо?» «Мальчик, не плачь, что такое случилось?» «Гы-гы-гы, батька и матка, и сестренка. Тут я опять заревел. А он говорит, «Ну, брось, не убивайся так, со всеми случается, Бог даст, обойдется. Что с ними такое?» «Они... Да вы кто, сторож на пароме?» «Да», — говорит он, — «а сам усмехается. Я капитан и помощник, хозяин и лоцман, и сторож, и матрос, все вместе. А подчас еще и пассажир. Единственная кладь и единственный плательщик. Что говорить, я не столько богат, как Джим Хорнбек». Я не могу деньгами сорить направо и налево, как он сорит. Но я ему в лицо говорил, и не раз, что, мол, с тобой меняться не стану. Я моряк, живу на корабле. А ежели жить в глуши, за 2 мили от города, куда и не ходит никто, да я с тоски пропаду. Бог с ними, с деньгами, говорю, и...» Тут я опять заревел. «Они пропадут, и...» «Кто они?» «Да батька и матка, сестра и мисс Гукер. Ради бога, возьмите паром и поезжайте». «Куда поезжайте? Где они сидят?» «Да они на разбитом пароходе». «На каком пароходе?» «На том, что повыше деревни». «Что такое, на Вальтере Скотте?» «Ну да». «Господи, да как они попали туда?» «Попали не нарочно». «Еще бы нарочно, боже мой. Да если они сейчас не уберутся, так им и головы не сносить. И за каким чертом их понесло туда?» «Ну да, понесло. Мисс Гукер поехала в гости туда, в город». «Ага, Бутс-Лендинг, я знаю. Ну, дальше». «А дальше она отгостила и перед вечером поехала назад вместе со своей негритянкой, хотела ночевать у знакомых, как бишь их звать. Сели на конные паромы и стали переезжать через реку, а у них руль сорвало, обернуло кормой вперед и понесло по воде. Да и нанесло на пароход. Лошади все утонули, перевозчик тоже. Еще негритянка, а мисс Гукер ухватилась за борт и попала на пароход. А еще через час, как смерклась, мы ехали тоже на барке с товаром и в темноте ничего не видели. И нас тоже несло на пароход. Но мы все спаслись, кроме Билла Уипла». «О, Билл, милый, лучше бы я утонул». «Вот-то какая-то. Ну, а потом?» «Потом мы стали кричать, звали на помощь, да река такая широкая, что никому и не слышно. Отец-то и говорит, пусть кто-нибудь на берег поплывет и поищет людей. А изо всех я только один и умею плавать. Вот я и пустился. А мисс Гукер сказала, что если я не найду никого поближе, то надо идти сюда и разыскать ее дядю, а тот уже все оборудует. Я вылез на берег за милю пониже, да все и хожу. Кому не скажу по дороге, они говорят, кто ж пойдет ночью, да еще в такую бурю, ступай на паром. Я и пришел. Будьте такой добрый». «Да я что ж, я поеду, ей-богу поеду. Да только какая собака заплатит мне за труды? Твой батька, небось». «За все заплатит. Мисс Гукер сказала, что ее дядя Хернбек». «Милые мои, так вот кто ее дядя. Послушай, паренек, ступай вон к тому огоньку, видишь? Оттуда сверни налево. Четверть мили пройдешь, и будет харчевня. Скажи там, чтобы тебя проводили к Джиму Хорнбеку. Он-то, конечно, заплатит. Только смотри, по дороге не мешкай. Он как услышит, так ахнет. Но ты ему скажи, что я выручу его племянницу во что бы то ни стало. Ну, проворнее. А я схожу разбужу машиниста вон тут, за углом». Я пошел, куда мне было сказано, но как только паромщик исчез за углом, я вернулся к реке, влез в лодку, вычерпал воду и поехал вдоль берега вверх. Проехал футов 600 и приткнулся в углу между барками. Я не мог успокоиться, пока не увижу, как отплывает паром. И что ни говори, на сердце у меня стало легко. Столько я хлопотал из-за таких злодеев. Жаль, думаю, что вдова не узнает об этом. Она бы уж меня похвалила за то, что я злодеев спасал. Потому ведь известное дело. Вдова и священник, и все богомольные люди пуще всего убиваются о спасении злодеев. Недолго я ждал, и вижу, плывет разбитый пароход, такой черный и страшный, как привидение. У меня по спине мороз пробежал. Я подплыл к Черному острову. Он сидел глубоко в воде, и я сразу увидел, что на нем нет никого, то есть никого живого. Я объехал кругом, попробовал кликать, но никто не ответил. Жутко мне стало опять. Куда они девались? А потом думаю, ну и черт с ними. Тут подошел и паром. Я отъехал подальше и с минуты смотрел издали, как этот паромщик едет кругом парохода, ищет, должно быть, хоть мертвое тело мисс Гукер для дядюшки Джима Хорнбека. Немного погодя, паром отстал и направился к берегу, а я взялся за весла, что было сил, погреб по течению. Долго я греб, пока, наконец, не увидел фонарь на плоту у Джима. Он был бог знает где, чуть не за 1000 миль. Когда я подъехал к плоту, уже занимался рассвет. Мы свернули к какому-то острову, спрятали плот. Челнок погрузили под воду. А сами легли и заснули, как мертвые.